Странно, подумал Элсон. Этого как будто не должно быть. Может, не в порядке защита? Отмахнувшись от этой мысли, он втиснулся в особенно узкий проход и пошел дальше. Номера на блоках были выведены хорошо заметной светящейся краской, и это помогало ему ориентироваться. Он недооценил сложности своего предприятия. На каждом шагу зал словно напоминал, что людям не место в этом царстве сконцентрированной звездной плазмы. Со всех сторон до него доносились непонятные, странные звуки. Что-то жужжало, потрескивало, посвистывало, скрипело. То и дело щелкали какие-то реле. Над восьмым блоком вдруг вспыхнуло холодное голубоватое пламя, и оглушительный грохот разряда пригвоздил Элсона к месту. Он подумал, что если окажется в зоне действия статического разряда такой мощности, его не спасет никакая защита. В этот момент ему очень захотелось вернуться. Понадобилось значительное усилие воли для того, чтобы сдвинуть с места непослушные ноги. Проходя мимо пятого блока, он остановился, чтобы перевести дыхание. Пот катился с него градом. Идти становилось все трудней. «Тоже мне герой», — выругал он себя. «Иди раз полез». И в этот момент сквозь броню соседнего блока донеслось прерывистое басовитое гудение. Словно это был огромный улей, наполненный пчелами. Почти сразу же ослепительная голубая лента сверкнула прямо перед Элсоном, соединив сверкающим плазменным мостом два соседних блока. «Здесь все насквозь пропитано электричеством». «Ну ничего, гляну и обратно», — сказал он вслух и удивился, как жалко прозвучал его голос, стиснутый воздушной подушкой шлема. «Еще 15 шагов, еще 20». В неверном свете нашлемного фонаря перед ним прыгали изломанные резкие тени. Он то и дело попадал в переплетение кабелей, отводных труб. Дышать становилось все труднее, хотя в скафандр бесперебойно поступал свежий воздух. Сердце стучало неровно и часто. Пот, который он не мог стереть под шлемом, заливал лицо. Сверившись с планом, он наконец убедился, что стоит перед седьмым блоком, на том самом месте, к которому так стремился. Перед ним открывался еще один узкий проход. Тоже нагромождение незнакомых механизмов. Тоже переплетение магистральных линий. «А на что ты надеялся?» – спросил он себя. «Ты что, специалист-энергетик? Что ты понимаешь во всем этом? Откуда знаешь, что здесь правильно, а что нет?» Это была бессмысленная, глупейшая затея. Он представил, как ему придется рассказывать об этой экспедиции Гришину, и жгучая краска стыда выступила на его лице. Бетонный пол покрывал слой пыли. Видимо, роботы-уборщики нечасто появлялись в этом помещении. Поверхность соседнего кожуха слегка вибрировала, как, впрочем, и у всех остальных. «Если я здесь останусь, меня найдут не скоро», — подумалось ему. Потому как засосало под ложечкой и обруч боли стиснул голову, Элсон понял, что очередной разряд вот-вот ударит где-то рядом. Элсон пошатнулся, и в это время откуда-то сверху раздался спокойный, усиленный металлическими тарелками громкоговорителей голос Ротанова. «Элсон, слушай меня внимательно. Медленно сделай два шага назад и остановись». Он сразу же узнал этот спокойный голос и подчинился ему без сопротивления. «Так, молодец. Не шевелись теперь». И почти в ту же секунду, наискось, через то место, где он только что стоял, хлестанул разряд. Элсон не успел закрыть глаза, и вспышка, длившаяся долю мгновения, застыла в его сузившихся зрачках. «Что ты видишь?» – спросил голос Ротанова. «Река». «Какого цвета?» «Красная». «Так и должно быть. На какое-то время ты ослеп, зрение скоро восстановится. Стой, пока не шевелясь. Еще что-нибудь заметил?» «Черные берега». «Я думал, мне показалось», как сквозь сон услышал Элсон голос Гришина. «Нет, все правильно. Это необычный разряд. Сейчас его сетчатка видит негатив вспышки. Там не было сердцевины, только края. Они-то и показались ему берегами». Гул накопителей заметно стих. Видимо, в центральной рубке делали все возможное, чтобы снизить напряжение в зале. «Слишком мало у них времени», — вяло подумал Элсон. Зрение постепенно возвращалось. Сквозь радужные плывущие картины он вдруг совершенно отчетливо различил небольшой теннисный мяч, бесшумный и медленно катящийся к нему по воздуху. Мяч возник примерно в середине того места, где только что полыхнул разряд. «Ты видишь эту штуку?» — спросил голос Ротанова. «Да», — ответил Гришин. «Что будем делать?» Нужно стрелять, нет другого выхода.